5-2-1. Голеностопный сустав. Массаж задней поверхности голени. Исходное положение пациента: лежа на массажном столе вниз лицом. Под сгиб стопы подложен валик. Массажист стоит у массажного стола со стороны больной ноги. Массаж начинают от места прикрепления ахиллового сухожилия к бугру пяточной кости и заканчивают в области подколенной ямки. В начале движения рук сила давления должна быть незначительной, выше ахиллового сухожилия увеличиваться. Чем ближе к подколенной ямке продвигаются руки массажиста, тем больше усилия и медленнее скорость движения рук. Такое же правило нужно соблюдать при выполнении остальных приемов. Первое. Обхватывающее непрерывистое поглаживание обеими руками одновременно. Второе. Попеременное растирание. Третье. Обхватывающее непрерывистое глубокое поглаживание. Четвертое. Спиралевидное растирание четырьмя пальцами одновременно обеими руками. Пятое. Обхватывающее непрерывистое поглаживание. Шестое. Полукружное, продольное или поперечное непрерывистое разминание. Приемы разминания необходимо постепенно включать в указанном порядке на последующих процедурах. Седьмое. Обхватывающее непрерывистое поглаживание. Массаж ахиллового сухожилия. Первое. Щипцеобразное поглаживание большим и указательным пальцем. Второе. Щипцеобразное растирание теми же пальцами. Третье. Щипцеобразное поглаживание. Четвертое. Щипцеобразное разминание при значительном уменьшении боли. Пятое. Щипцеобразное поглаживание. Для массажа капсулы сустава стопу обхватывают обеими кистями и подушечками больших пальцев. Одновременно производят поглаживание из-под лодыжек снизу вверх. Теми же пальцами и в том же направлении производит спиралевидное растирание, стараясь пальцами проникнуть в полость сустава спереди от ахиллового сухожилия. Массаж заканчивают обхватывающим непрерывистым поглаживанием задней поверхности голени. Пациенту предлагают лечь на спину. Под ногу в области подколенной ямки подкладывают валик и в таком положении массируют тыл стопы, переднюю поверхность голени и голеностопный сустав спереди. Массаж начинают общим обхватывающим непрерывистым поглаживанием одновременно обеими руками от основания пальцев до коленного сустава. Затем применяют попеременное растирание той же поверхности, обхватывающее непрерывистое поглаживание, спиралевидное растирание четырьмя пальцами и заканчивают общим обхватывающим непрерывистым поглаживанием. Массаж тыла стопы. Первое – обхватывающее давящее поглаживание, второе – попеременное растирание, третье – поглаживание, четвертое – спиралевидное растирание четырьмя пальцами, пятое – поглаживание. Выпад в голеностопном суставе выпячивает суставную сумку, что может вызвать опухоль под лодыжками и по обе стороны от ахиллового сухожилия. Поэтому после массажа голени и тыла стопы приступают к массажу передней и боковой сторон сустава. Стопу подхватывают под пятку кистями обеих рук и подушечками больших пальцев производят поглаживание и спиралевидное растирание из-под лодыжек снизу вверх, как на задней поверхности. При этом пальцы массажиста осторожно раздвигают сухожилия разгибателей стопы и пальцев, стараясь проникнуть, возможно, глубже в суставную щель голеностопного сустава. Массаж заканчивают общим поглаживанием стопы и голени. После этого в суставе производят осторожные, активные или пассивные движения. Продолжительность массажной процедуры вместе с гимнастикой 10-15 минут ежедневно. Во время первых 3-4 процедур постепенно возрастает интенсивность приемов. Движения становятся более энергичными. На 5-6 процедурах применяют все массажные приемы.